Глава 5. Телефон погас. За окном стоял Громов без шапки в расстегнутом пиджаке. Лицо спокойное, даже усталое, как у человека, который пришел не убивать, а просто закончить разговор. Алексей отступил от окна. Кровь стучала в висках. В комнате ни оружия, ни выхода, кроме двери и окна. Он взял рюкзак, бросил туда документы, флешку, деньги. Немного, то, что было после получки от подработки. Мать спала. Нет, не спала, он услышал ее голос из кухни. «Сынок, тебе кто-то пришел». Он замер. «Скажи, что меня нет». «Я уже сказала, но они не поверили». Стук в дверь, три коротких, один длинный. Полицейский ритм. Он бросился к окну, приоткрыл. Второй этаж можно. Подоконник облупился, краска сыплется, под пальцами ржавая холодная сталь. Он спрыгнул, приземлился на гравий, больно, но цел. За углом глухая стена гаражей, а вдалеке мужской голос. Команда. «Вот он!» Он побежал. Через 5 минут уже нырнул в подворотню, задыхающийся, с разбитыми ладонями. Город просыпался. Открывались киоски. Грузовики с грохотом ехали по улицам. Кто-то ругался из окна. Никому не было дела до того, что где-то между дворами бегает парень с сумкой, которого ищет полиция. Он знал. В Северозаводске нельзя просто исчезнуть. Каждый знает каждого. Любой звонок у тебя найдут. Он свернул в старый район к железнодорожным путям. Там за складами жил его знакомый, Глеб. Когда-то вместе учились, потом Глеб бросил вуз и пошел работать на стоянку. Человек, который знает все, что движется и куда-то ездит. «Леха!» — Глеб вытаращил глаза. «Ты что, с войны?» «Почти. Мне нужна машина». «У тебя хоть деньги есть?» «Потом отдам». «Сначала скажи, что натворил». Он посмотрел на друга. «Лучше не знать». Глеб почесал затылок. «Есть девятка, старая, но едет. Номера левые, до обеда держу. Потом хоть трава не расти». Девятка ехала очень плохо, но все же ехала. Он выбрался на трассу. Город остался позади. Серый, пыльный, с торчащими трубами, будто оскалом гнилых зубов. На обочине знак. 40 километров до Тарнова. Маленький городок, где у его отца когда-то была смена. С каждым километром он чувствовал, как страх превращается в ярость. Он не был убийцей, не был преступником, но его хотят сделать им. Он остановился на заправке, зашел в туалет, умылся холодной водой. В зеркале человек, которого он не узнавал. Щетина, темные круги под глазами, взгляд зверя в ловушке. Он достал телефон. Только чтобы увидеть там одно новое сообщение от неизвестного номера. «Едь Тарнова, старый элеватор, 16:00, не верь никому». Он уже не удивился. Элеватор стоял у реки. Огромный бетонный скелет с выбитыми окнами. Вокруг заросли лопуха и ржавые цистерны. Место мертвое, идеально для разговоров, которых нельзя записывать. Он пришел за полчаса до назначенного времени. Внутри пахло пылью и мышами. Вдалеке шуршал ветер. На втором этаже среди развалин сидела Дарья, без очков, без макияжа, уставшая. «Я думала, ты не приедешь», — сказала она, — «а я думал, ты с ними». Она посмотрела прямо. «А я и есть с ними, но не до конца». Он молчал. «Мой отец нашел твои следы у Марининого компьютера. Сказал, что ты украл документы». «А ты что сказала?» «Что убил Марину». Он не поверил своим ушам. «Что?» «Это единственный способ, чтобы тебя перестали искать сегодня. Пока. Они думают, что я отвлекла тебя и веду в лес». «И что будет, когда поймут, что ты соврала?» «Тогда нас убьют обоих». Она достала из сумки папку. «Но у нас есть шанс». Внутри несколько распечаток, фотографии, кадры казино, лица, подписи, банковские выписки. Среди них снимок Веденина и Громова за одним столом. «Это все, что я успела снять, пока отец не заметил. Веденин шантажировал его, а потом пытался продать досье в область. Отец приказал закрыть вопрос». «Значит, Веденина убил он?» «Нет», — сказала она, — «хуже. Его убили свои». Она рассказала про то, что казино принадлежало компании, зарегистрированной на жену замгубернатора, про то, что через него шли деньги на компанию нового мэра, про то, что отец был лишь частью схемы, не вершиной, а пешкой, которая слишком много знала. «Тогда зачем тебе я?» — спросил Алексей. «Потому что ты единственный, кому они не заплатили». Она подошла ближе. «И потому что я не хочу умирать». Он смотрел на нее и не знал, верить или нет. Ее дыхание, запах сигарет, дрожь пальцев. Все было настоящим. Слишком настоящим. «У тебя есть мать», — сказала она. «Собери ее сегодня, ночью и уезжай». «А ты?» «Мне некуда ехать». Он взял папку. «Спасибо». «Не благодари. Если попадешься, скажи, что я заставила». Он уехал к вечеру. Дорога тянулась, как змея. На горизонте гроза. Воздух густел, будто город ждал удара. Дома мать сидела с соседкой, обсуждала цены. Увидев сына, притихла. «Все в порядке?» «Да, мы уезжаем». Она не спрашивала, почему, только кивнула. «Собираться?» «Сразу, только самое нужное». Когда они вышли на улицу, Алексей заметил фары. Машина стояла в конце двора. Сначала выделилась одна, потом вторая. Он понял, их уже нашли. «Мама, назад!» Он толкнул ее в подъезд. И в этот момент фары вспыхнули, ослепив дальним. Из машины вышли люди, двое. Третий остался за рулем. «Алексей Троицкий!» — громкий голос. «Остановитесь! Вы арестованы!» Он узнал голос, полковник Громов. «Я не убивал Веденина!» — выкрикнул он. «Может быть. Но кто поверит?» Мать плакала за спиной. Он понял. Конец. И вдруг с противоположной стороны улицы послышался визг шин. Черная Ауди вылетела из угла, резко остановилась. Из окна знакомое лицо. «Дарья, быстро в машину!» Он схватил мать за руку и бросился к Ауди. Пули ударили по стене, стекло посыпалось. Дарья рванула с места. «Куда?» — закричал он. «Туда, где их власть не работает!» Они выехали из города, когда небо разорвало молния. Дождь хлынул стеной, смывая пыль, кровь, все. Мать сидела тихо, глядя вперед. Дарья за рулем, сжатая, собранная. Глаза блестели в мокром свете фар. «Куда мы едем?» — спросил Алексей. «Есть одно место, старый санаторный поселок. Там никого нет, мы спрячемся на пару дней. А потом?» «Потом решим, кому показать правду». Он посмотрел в окно. За стеклом лес, мокрый асфальт, черное небо. Все смешалось. Город, страх, любовь, смерть. И вдруг он понял, назад дороги нет. Они свернулись на проселочную дорогу. Дождь стих. Внезапно мотор заглох. Дарья выругалась. «Что? Движок перегрелся, похоже. Не может быть». «Может. Должно быть, попали еще у дома». Тишина. Только ветер в кронах. «Значит, все?» — спросил он. «Нет», — сказала она. «Слепая зона. Здесь нет связи, нет GPS, ни камер. Только мы». Она достала из бардачка пистолет. «На всякий случай». Он посмотрел на нее. «Ты все это время знала, что нас догонят?» «Конечно, знала». Она улыбнулась, устала, по-женски. «Но иногда нужно играть, даже если ставки смертельные». Где-то позади, в километрах 10, три машины без номеров уже входили в поворот. Первую вел Громов. На лице играла та же усталая улыбка. «Найдем, куда они денутся».